«Вы что тут делаете?» – спросил строгим, начальствующим тоном земский исправник. «А почему вы меня оставляете с ними? Писатель этот уже мне вопросы задает, сколько вы мне денег платите?» Вслух так и спросил, можете себе представить, что происходит. «Вы все убегаете. Я не хочу во всем этом участвовать», – чуть ли не плача, – причитал Горюнов. Он привык к размеренной жизни, никогда и никуда не стремился, имел маленький, но верный доход с поместья в 20 дворов, а тут, а вдруг все-таки выйдет позже рассказ про земских чиновников, которые развели такое мздоимство, продолжал причитать Горюнов. «Все, я нынче же поставлю печать и распишусь, и закончим на этом», решительно сказал Молчанов, уже было взялся за ручку в двери, но Горюнов вцепился в руку исправника. «Я не подпишу, так и знайте», горделиво приподняв подбородок, сказал непременный заседатель. Молчанов схватил своего подельника за горло, с силой сжал так, что Горюнов захрипел. «Ты подпишешь все, если нужно будет», — решительно сказал Молчанов. Я наслаждался моментом. Все происходящее откровенно забавляло, тем более что я уже почти был уверен в том, что все удалось. Особого оптимизма прибавило бегство Горюнова вслед за Молчановым, надо было видеть, как он подбрасывал ноги. Лишь только третий, не проронивший ни слова заседатель, выпучив глаза, недоумевал, что происходит. При этом он даже не делал попытки как-то повлиять на ситуацию. Потекли господа заседатели, уже сами творят комедию. И я с нетерпением ждал, когда откроется дверь в судебный зал, так как непосредственно возле нее в нетерпении стояла госпожа Молчанова и ждала возвращения своего мужа. Дверь не заставила себя слишком долго ждать и тут же открылась. Хлясь, ладонь госпожи Молчалиной взметнулась, когда она отвесила пощечину мужу. На бледном лице исправника сразу же появился отпечаток от руки обиженной женщины. Мария Аркадьевна успела на повышенных тонах поговорить с Мартой, и та призналась и в том, что она проститутка, и в том, что муж этой видной во всех смыслах женщины избил ее подругу до полусмерти во время супружеской измены. «Мария!» – взревел Молчанов. «Христом Богом прошу, уйди отсюда! Я уйду! Я уеду к батюшке!» «Плача!» – сказала госпожа Молчанова и выбежала из зала суда. «Господин Молчанов, а сколько все же вам заплатил господин Жебокрицкий?» – выкрикнул журналист. «Уйдите прочь, или я полицмейстера вызову!» – кричал Молчанов. «Поздно, я уже передал некоторые записи своим друзьям, они, если что, и сами напечатают», — усмехнулся Хвостовский. На самом деле, конечно, он никому ничего не передавал, но зал суда покинул Емельян Данилович, и можно было подумать, что именно он и понес некие записи. «Емельяна я отправил в срочном порядке готовиться к отъезду. Он свою миссию выполнил и предоставил отчет о делах поместья. Я же, пока не было Молчанова и Жебокрицкого, лично проконтролировал, чтобы секретарь вписал в протокол пометку о том, что суду были переданы такие-то и такие-то документы. Да, можно порвать и переписать протокол ведения суда, а все-таки это еще один камушек на чашу весов в пользу того, чтобы все закончилось для меня благополучно. Вот деньги», — сказал я, всовывая в руки Жебокрицкому ассигнации. «Я прошу записать, что были переданы 650 рублей по долговой расписке. Я не принимаю», — выкрикнул мой сосед и бросил деньги на пол. «Согласно всем правилам вы обязаны принять», — сказал я, указывая пальцем на деньги. «Да поставьте вы уже печати, давайте заканчивать с этим делом», — выкрикнул Жебокрицкий. Молчанов подошел к писарю и стал надиктовывать ему текст. «Это чиновничий произвол», — кричал Хвостовский, «а я понял, что рано стал праздновать свою победу. Я подписывать не буду», — сказал Горюнов, скрестив руки на груди. От взгляда Молчанова непременный заседатель поежился, но кинул загнанный взгляд на журналиста и пока что не отступал от своего. «Господа, я смею напомнить, что собираюсь посетить губернатора», — сказал я. Образовалась пауза. Видно было, что сомневается и Молчанов. Он, уже вроде бы показавшийся мне здоровым человеком, опять начал корчиться от боли в животе. А я ждал, чтобы исправник опять побежал бы в свое уже, видимо, излюбленное место уединения. Нет тут активированного угля. Уверен, что таблеток 10 смогли бы изрядно помочь горю Молчанова. Впрочем, нет, и на данный момент это замечательно. Уже никому ничего не говоря, Молчанов вновь убежал. «Да что ж такое», — вызверился Жебокрицкий. «Время, я выиграл еще немного времени. Что делать? Так, Горюнов должен подписать, но он угрожает земскому исправнику, что не будет этого делать. Значит, нужно давить на заседателя. Господин Горюнов, я же вижу, что вы человек честный. Подумайте сами, кому быть после этого преступления земским исправником. Я замолвлю за вас словечко перед губернатором, блефовал я, стараясь надавить на заседателя. А вы действительно с ним встречаетесь? Удивленно и между тем с некой надеждой спрашивал Горюнов. Да ни с кем он не встречается. Это все фарс, блеф, игра, выкрикнул Жабокрицкий. Прими уже, Лешка, что ты проиграл. Не Лешка, а Алексей Петрович, Андрюша, ответил я на фамильярность Жабокрицкого. Мы еще посмотрим, щенок, кто Андрюша, а кто Лешка, показывал свое истинное нутро помещик. И как же мне хотелось съездить ему по наглой роже. Вот не был бы в зале суда, точно сделал бы это. Но нет, драка мою шаткую репутацию не укрепит. Андрей Яковлевич Фабр рассматривал отчеты инженеров, которые отводили воду из центральной части Екатеринослава, когда к нему вошел личный помощник. «Что, Дмитрий Иванович?» – спросил губернатор. «А вот и не знаю, как реагировать, ваше превосходительство. Был уверен, что одно письмецо не заслуживает вашего внимания». «Как? Вот, взгляните», Дмитрий Иванович Климов протянул лист бумаги. «Вот такие бумаги были разбросаны у крыльца». Губернатор взял бумагу и прочитал. «Глупость какая», — сказал Фабр, отбросил бумагу, но его рука вновь потянулась к листку. Там было написано, что земский исправник Молчанов хочет незаконно забрать у помещика землю. «Это клевета и поклеп», — сказал Андрей Яковлевич Фабр, будто сам себя же и убеждал. «Если бы такое имело место, то этот помещик, которого обворовывают, пришел бы к вице-губернатору, в ведении которого земельные дела». Губернатор, говоря это, уже понял, что Кулагин мог бы и не принять просителя. Между тем, и сам Андрей Яковлевич Фабр был занят в последнюю неделю и много работал, а еще вынужден был съездить в Луганск, так как просили знакомые флотские люди повлиять на завод в том городке, что не выполняет обязательства перед флотом в срок. «Я понял, Дмитрий Иванович», — сказал губернатор, складывая разложенные бумаги. «Вы не имеете никакого права на то, чтобы подписать этот документ», — жестко говорил я, бывший готовым уже и драться. «Пусть даже меня заберут в околоток, или как тут называется полицейский участок, это даже вариант более выигрышный. Дело при таком раскладе точно станет достоянием общественности. Я не подпишу», — говорил Горюнов. «А ведь глядя на него и не заподозришь, что он сможет выстоять и не поддаться. Об этом узнает вся страна», — кричал журналист, и его слова доходили до Молчанова, и тот колебался. Он не хотел ставить печать на уже готовом постановлении, он и сам сопротивлялся нажиму Жабокрицкого. Помещик надавливал на Молчанова с одной стороны, я, Хватовский, даже Марта, с другой стороны влияли на исправника. «Да это все неправильно», — кричал уже сам Молчанов, но печать в его руках все еще была. «Что тут происходит?» Требовательный голос оборвал все наши споры. «Это что за балаган?» Я резко обернулся. «Да не может быть!» Губернатор, от автора. «Приключения медика-попаданца на русско-японской войне», https://outhart.org/392235, глава 19. «Я спрашиваю, что тут происходит?» Требовательный голос оборвал все наши споры. «Это что за балаган? Еще бы пригласили цыган. Ваше превосходительство, а, собственно, ничего и не происходит», — сказал Молчанов, опустив руку с почти уже готовым постановлением и явно разрывая этот несостоявшийся документ на куски. «Ваше превосходительство, позвольте отрекомендоваться, помещик Алексей Петрович Шабарин. Должен доложить, что все противоречия решены к вящему удовольствию сторон», — отчеканил я, с ухмылкой посматривая на Молчанова, который только кивал на мои слова. «А я прохожу мимо, а тут крик на весь Екатеринослав. Раз ничего не происходит, то», — сказал губернатор и пристально посмотрел на меня. Взгляд был колючий, не предвещавший ничего хорошего. «Я недоволен теми методами, кои вы используете, молодой человек. Мне не нужны никакие гоголевские ревизоры», — вдруг жестко проговорил губернатор. «По глупости, которая присуща молодости, можете наломать дров, что после не разгребимся. Что тут, земский исправник, доложите? Есть решение, господин Шабарин, ммм», Молчанова в этот момент снова скрутило. «Он готов на отсрочку на 2 года. Прошу простить меня, господа, мне нужно подготовить постановление». Сказав это, исправник спешно ушел. «Не смейте предавать общественности что-либо, а вы, господин журналист, напишите лучше о строительстве канала». Фабр чуть наклонился к Хвостовскому. «Это понятно, или мне нужно решить ваше будущее по собственному усмотрению?» «Да, ваше превосходительство». «Предельно понятно», — отчеканил, будто солдат на плацу, журналист. «Позвольте, ваше превосходительство, отметить, что господин Хвостовский, напротив, лишь стремился предотвратить возможное, я чуть замялся, ну не называть же вещи своими именами. Нельзя допустить второго ревизора». «Вот тут согласен», — сказал губернатор, окинул всех взглядом, хмыкнул в сторону Марты. «Я более не нужен. Премного благодарны, ваше превосходительство», — отчеканил я. «ХМ вы же не служили, Шабарин?» «Да, сегодня жду вас», — произнес высокий худощавый человек с тяжелым взглядом, после развернулся и, больше ничего не говоря, покинул зал заседания. «Буду рад снова видеть вас», — сказал я вслед уходящему губернатору. Слухи о благочестивости губернатора, однако, оказались явно преувеличены, и все же людей во всех смыслах положительных, наверное, не бывает. Вот и губернатор, непростая персона, и все зависит от того, как посмотреть. С одной стороны, это человек, который не поленился и пришел в земский суд, одним своим присутствием решил вопрос. Я ему даже в некоторой степени благодарен за это. Однако, с другой стороны, он и пришел-то сюда лишь потому, что кто-то показал ему те записки, что были разбросаны у здания, где заседает администрация. Ссор он из избы, видите ли, не хочет выметать. Впрочем, чего я еще ждал? Фабр хотя бы занимается обустройством города. Однако сейчас я почти уверен, что о делишках Кулагина губернатор, если и не знает наверняка, то всяко догадывается. Я подошел к Горюнову, который тем временем надиктовывал текст резолюции или, как это, возможно, называется, постановление. Складывалось ощущение, что секретарь настолько хотел завершить спектакль, что набросал бумагу, как не каждый в будущем сможет напечатать документ на компьютере. Быстро и эффективно. Вот, господин Шабарин, как вы и говорили, здесь значится отсрочка на 2 года. И я, признаться, не хотел бы с вами иметь ничего более общего, сказал Горюнов, предоставляя мне возможность прочитать документ. «Дайте, я подпишу», — раздраженным голосом сказал вернувшийся Молчанов, быстро поставил, не читая, на документе свою подпись и так ударил печатью, что, казалось, и стол развалит. Молчанов с ненавистью смотрел на меня. «Вы осознаете, что после всего произошедшего я не могу вам и руки подать? А еще, оглядывайтесь, когда по улицам ходите, господин Шабарин», почти что прошипел исправник. «Всем нам нужно оглядываться, вам также не помешает. А что до произошедшего? Вы рассчитывали, что я просто отдам отцовское поместье?» Я посмотрел прямо в глаза Молчанову. «У вас есть ко мне обида? Мы можем решить спор, как достойные дворяне, как дело чести». Исправник тяжело дышал. Я не сделал вызова на дуэль, но дал ясно понять, что больше угроз или оскорблений терпеть не стану. Я призывно махнул рукой Хвостовскому и Марте и пошел к выходу. Никакого желания находиться более положенного в этом театре абсурда я не испытывал. Вот только жаль, что для меня оказалось незамеченным, как зал суда покинул Жебокритский. А я ведь хотел ему напомнить про дуэль. В любом случае, за то, что он собирался сотворить, нужно отвечать ему, разумеется. Как именно, я еще не знал, но обязательно придумаю. «Как я и обещал, господин Хвостовский, стихи абсолютно ваши», — сказал я, пожимая руку журналисту. «Уверен, что после их публикации на вас обратят внимание и ваши стихи. Все, что вы напишите, будут заучивать девицы и мечтать увидеть столь пылкого поэта. Благодарю, хотелось бы, чтобы так и произошло. Но могу ли я узнать, как можно встретиться с вашей сводной сестрой?» «Признаться, сия прекрасная нимфа сильно запала мне в душу», — осведомился Хвостовский. «Боюсь, это будет крайне сложно сделать. Мы уже сегодня отбываем в поместье», — уклончиво ответил я. Обменявшись еще парой незначительных фраз и выслушав, насколько огорчена надежда российской журналистики, что не может встретиться с Параской, которая у Хвостовского была то богиня, то нимфа, то ангел, я поспешил подальше отойти от здания земского суда. «Как мы и договаривались, я буду ждать вас на станции в Белоречке», — сказал я Марте и поднял руку. Почти в тот же момент из-за угла соседнего здания тронулась пошарпанная карета, возницей на которой восседал могучий Петра. «Срочно нужно ехать за вещами в доходный дом, да и прочь из города. Придет еще время, я вернусь сюда без долгов, но с четкими деловыми предложениями. В целом, понятны расклады, и мне в них жить и работать. Вы так скоро покидаете меня, тоном человека, познавшего Вселенское горе, говорила Эльза. Как же я хотел избежать этих ненужных прощальных сцен. Был уверен, что эмансипированная мадам не станет себя вести подобным образом. Пускать слезу и вызывать жалость – это не для сильных женщин. Ну, было и было, чего же горевать, ведь было хорошо. Нет, нужны эти мелодраматические сцены. И я же не железный, чувствую сейчас себя чуть ли не предателем. Жизнь может по-разному сложиться, дорогая Эльза. Пытался я подобрать слова утешения. Я тебя точно не забуду, но ты же все понимаешь. Нравится мне эта фраза, которую я произнес последней. Она такая многозначительная, избавляющая от многих словоблудий. И пусть женщина придумает сама, что именно она должна понять. И вот провалиться мне под землю, если я не хочу вновь оказаться в постели с ней. Но, я же все понимаю. Эльза все же расплакалась и убежала прочь. Вот знал, что надо было оставаться стойким оловянным солдатиком и не поддаваться на чары соблазнения, не открывать дверь хозяйке доходного дома. Ну да ладно, у меня еще слишком много вопросов, на которые я пока не знаю ответов, и целый ворох проблем, которые еще предстоит решать. Хоть уже и собравшись, мы не поехали сразу из города. Если губернатор сказал быть у него, значит, нужно явиться, если только я не собираюсь переносить свое имение спешно куда-нибудь в Сибирь. Так что карета и телега стояли на улице, а я сидел в приемной губернатора, будучи морально готовым к тому, что меня промурыжат до заката, как давеча у преснопамятного Молчанова. Я был приятно удивлен, когда всего-то через две четверти часа был приглашен в кабинет. Войдя, я хотел себя проявить истинным православным человеком, что должно располагать, и стал искать красный угол, который мог быть даже и в кабинете у чиновника, и чуть не перекрестился на портрет государя-императора. Был бы анекдот еще тот, на службе образов не держу, понял мое замешательство губернатор. Хозяин губернии сидел, я покамест стоял. Андрей Яковлевич будто не замечал этого конфуза. Проучить, видимо, хотел. Я не его подчиненный, я дворянин, шапку мять в руках не должен. Прошу, соизволил указать мне на стул Фабр, вырвались ко мне на прием. Слушаю. Все, слава богу, решилось, ваше превосходительство. Вопрос улажен, сказал я. Фабр, до того выглядевший хмурым и недружелюбным, улыбнулся. А вот это правильно. Не стоит лишнее болтать, удовлетворенно сказал губернатор. И в мыслях не было, слукавил я. Да, да. А что это за женские туалеты, что купцы Тяпкины продают? Я, знаете ли, долго прожил в Одессе, в Симферополе. Тут эти нашивки, или как их называть, модницы городские уже ждут нового товара. Уж не подведите, сказал губернатор. Не извольте беспокоиться, отчеканил я. Вот мне весьма любопытно. Губернатор поиграл желваками, сжал пальцы в кулак и снова разжал. С кем вы решили тягаться? Осознаете, ваше превосходительство, но я же не мог позволить случиться тому, чтобы у меня отняли отцовское имение. Мой дед бил Наполеона и тем заслужил великую славу, деньги, и ему высочайшим повелением даровали право быть дворянином и приобрести поместье. Мне быть потомком такого великого пращура, а притом все потерять, сие есть бесчестие, выдал я речь. И то верно, задумчиво сказал Андрей Яковлевич. Расскажите-ка о своем имении. Я кратко описал, что есть на моих землях, чем занимался мой отец и чем могу заниматься я в своем поместье, без излишних подробностей и пока еще заоблачных прожектов. При этом я понимал, на чем можно совершенно безопасно сделать акцент в своем рассказе и что посулить, хоть бы и губернатору. Еще во время поездки в Екатеринослав я узнал от управляющего Емельяна прелюбопытнейшую информацию. Оказывается, что в это время, а вернее, даже с года так 1842 идет неустанная борьба за картошку, которую, кстати, не так чтобы и выигрывает государство. Император Николай Павлович старается административными методами накормить этим овощем всю империю, но подобное вызывает лишь так называемые картофельные бунты или приводит к отпискам с фальсификацией губернских отчетов. В этом ключе Екатеринославская губерния, как и другие губернии Новороссии, находится и вовсе в отстающих. Ну не сию тут картофель, как не бейся. Может быть, Фабр просто не умеет делать приписки, или дело в чем-то ином. Однако картошки выращивается в Екатеринославе крайне и крайне мало. Да никто не хочет ее здесь садить, так как хлебные места и выгоднее, где-то проще, а главное, привычнее засевать поля злаками. А еще для крестьян представляется немалым трудом выращивание картофеля, так как это нужно делать ручками. Втыкают, что ли, они картошку в землю. Выходит, что мало кто толком знает, как культивировать картошку, а что еще важнее, как ее можно с пользой для дела употреблять. Видите ли, молодой человек, я тут не так чтобы давно, и хотелось бы заручиться определенной поддержкой не только в городе, но и на остальных землях большой губернии. Должен быть честным с вами и сказать, что какой-либо серьезной помощи от меня в вашем деле противостояния КХМ, некоторым людям вы получить не сможете. Вместе с тем, если будете оказывать особое чаяние к делам губернии, то и вы не окажетесь без моего внимания, витиевато говорил губернатор. Могу ли я спросить вас напрямую, ваше превосходительство? Подумав, сказал я. Пожалуй, нахмурил брови губернатор. Наверняка, прямых разговоров Андрей Яковлевич старался избегать, экивоки ему нравились больше. Но мне нужно было расставить все точки над «и». Вы предполагаете, что некие господа могут меня преследовать, и в таком случае предлагаете мне лишь обороняться от них, при этом я должен что-то сделать, чтобы помочь родной губернии, не без скепсиса спросил я. Сохраните для начала свои земли. В этом я также заинтересован. Вы осознаете ценность земли в тех краях, где находится ваше имение. Я кивнул. Учитывая ваши находчивости и изобретательность, смею надеяться, что земли останутся у их владельца. Пожалуй, мне больше нечего вам сказать, Алексей Петрович. Но я не спешил покидать его кабинет, когда еще представится шанс на аудиенцию. Мне же есть что предложить вам. Я собираюсь посадить некоторое количество картофеля и даже, если будет угодно, что-то сдать губернии. Для отчетности, сказал я. Я не ошибся, посчитав вас ушлым малым. Да, мне нужен этот черт-потат, я куплю немного его у вас. Если у вас не случится бунта по этому поводу, то я останусь довольным, сказал губернатор. Не сомневаюсь, ваше превосходительство, что ваше удовольствие принесет подобное состояние души и мне. Я демонстрировал, что также умею строить фразы, вуалью покрытые. Рассчитываю, что вы с честью выйдете из круговорота сложностей, сказал Фабр и протянул мне руку. Честь имею, ваше превосходительство, отчеканил я, резко кивнул и даже по строевому развернулся. Старые, мля, привычки при общении с офицером старше по званию. Наверное, это выглядело, мягко сказать, неуместным. Выйдя из кабинета, я постарался не показать своего удивления. Может, так оно и нормально, прийти, ничего не сказать, ничего толкового не услышать, и уйти, но не устраивать же допрос, почему и зачем, может оно и к лучшему. Хочу уже уехать домой, да именно что, домой, там дел непочатый край, давно пора засучить рукава. Вот только, если разобрать разговор, то выходит, что губернатор, вроде бы, и предупреждает меня о том, что я заимел проблемы, однако при этом разве что желает мне из них выпутаться. Помогать не хочет, чтобы не засветиться, но и насолить своему ближнему губернскому кругу он не прочь. Ну а мне некуда деваться, или пан, или пропал. Я же барин, значит, пан. Ваше превосходительство, могу ли я поинтересоваться? Осторожно спрашивал Дмитрий Иванович Климов, личный секретарь и помощник губернатора Екатеринославской губернии. Вы, позволю высказать догадку, думаете, зачем я вызвал этого молодого помещика? Догадался о причине некоторого замешательства своего секретаря Фабр. Если сочтете нужным рассказать, уклончиво сказал секретарь, сочту. Вам, Дмитрий Иванович, скажу. Как вы думаете, что могут подумать многие, когда узнают, что я привечал некоего молодого и дерзкого дворянина, который весьма своеобразными действиями пытался защититься от Молчанова? С ухмылкой говорил Андрей Яковлевич. Многое могут подумать. Очевидно одно, внимание к этому шабарину от некоторых лиц будет обеспечено, догадывался секретарь. Ведь не было никаких действительно важных тем, которые мог бы поднять с шабариным губернатор. Нужен был лишь сам факт вызова в кабинет. Теперь местные элиты могут заволноваться. Фабру нужно было показывать какую-нибудь деятельность в отношении этого тесного сообщества, слишком тесного. Он не шел ни с кем на конфликт, понимая, что связи некоторых личностей довольно обширны. Не хотел он и портить отношения с креатурой бывшего губернатора, Андрея Александровича Пиутлинга. Тем более, что были дела, в которых замешаны весьма важные для Фабра люди, например, тот же князь Михаил Семенович Воронцов, благодаря которому карьера Андрея Яковлевича пошла резко в гору. Немало чего знал Фабр, но всегда предпочитал дистанцироваться, активно не бороться с чиновничьим злом. Вот речку спрятать, канал провести, соборную улицу отстроить, то наилучшие занятия, которые для себя определил Фабр. Этому он и посвящал свое время. «Может, все же разогнать всех?» – спросил Дмитрий Иванович, понимая настроение своего начальника. «Да, и где новых набрать? Особенно здесь. Вот представьте, что я разогнал всех чиновников, а если начинать эту работу, то иначе и не получится». Фабр рукой сделал такой знак, чтобы секретарь сам догадался. «Город обезлюдит», — усмехнулся Климов. «Вот-вот», — и губернатор позволил себе улыбку. «А так, все работают. Да, бывает, как с этим Швабриным, Шабариным. Но все же, даже у Молчанова с документами хорошо, жалоб не было, и он работает. А начни казнокрадов убирать, ничего работать не будет. Но держать Тати нужно вот так, в напряжении». Дмитрий Иванович Климов имел несколько иную точку зрения, но не высказывал ее. Этот конформизм губернатора ему не был понятен. Ведь понятно, что вокруг варье, как же мириться с этим? Вот только Климов знал крайне мало чиновников, которые были бы столь эффективны и делали на своих местах больше, чем Андрей Яковлевич Фабр. Получается, что губернатор прав. Но, нет, все равно Климов не принимал подобное. «Господин Шабарин», — окликнули меня при выходе из здания администрации губернатора, — «с вами хотят поговорить». Когда я слышу такие слова, в особенности если никаких планов на переговоры не было, невольно начинаю думать: в нос или в ухо? В ухо, оно всяко больнее выходит. А если ударить в нос, то человек может потеряться на некоторое время, и там бей куда видишь. Нет, все же в челюсть. Настроение было несколько сумбурным. Я просто не понимал, зачем меня вызвал губернатор. Ну не для того ведь, чтобы намекнуть, чтобы я не распространялся о творившемся в земском суде. Ощущение было, что я становлюсь маленькой фигуркой на шахматной доске, в партии, которую могут разыграть гроссмейстеры. Я отнюдь не против интеллектуальных игр, но только тогда, когда я хочу играть и когда я сам игрок. Так что смахну-ка все фигуры с шахматной доски и поеду к себе в поместье. Дел там столько, что все не переделать, а надо. Мне еще миру прогресс съявлять, в меру своих сил и способностей. «Господин Шабарин, эта встреча много времени не займет», — настаивал этот некто, так как я пока не дал своего ответа и не двинулся с места. Рядом стояла вполне себе презентабельного вида карета, и нетрудно было догадаться, что именно там меня ждет некий мистер Икс, не желающий представляться, вместе с тем от чего-то жаждущий со мной поговорить, иначе к крыльцу губернаторского дома не подкатил бы, а ведь карету тут могут и узнать. Слуга любезно приоткрыл мне дверцу кареты, и я оглядел полутемное внутреннее пространство. «Несколько удивлен, мадам», — сказал я, увидев, кто именно жаждал со мной встретиться. «Я никак не ожидал увидеть эту женщину». От автора: он попал в 1942 год на поля сражений минувшей войны, превратившись в настоящий кошмар для фашистов. Его оружие — темная магия, зло во имя добра. https://out-hard-day-work-358-686. Глава 20. В карете, куда через завешенные шторками окошки в дверцах проникал лишь неяркий лучик молодого, уже весеннего солнца, сидела госпожа Елизавета Леонтьевна Кулагина собственной персоной. «Признаться, я удивлен вашим вниманием к моей персоне», — сказал я. «А мне так казалось, господин Шабарин, что тот, кто умеет и любит удивлять, сам удивляться не должен», — улыбнулась мне мадам Кулагина. «Будьте добры, зайдите внутрь». «Чем обязан?» — спросил я, присаживаясь на мягкий диван напротив женщины. «Вы уж, сударь, простите, но мне присуще, пожалуй, как и любой женщине, любопытство. В нашу первую и, до нынешнего момента, единственную встречу я так и не разглядела в вас возмутителя спокойствия». Кулагина пристально на меня посмотрела. «Надо же, сколько уже слухов и домыслов ходит о том, что именно произошло в суде, что сам губернатор приходил разбираться. И не беспокойтесь, я не буду вас спрашивать о том спектакле, что вы учинили. Мне лишь любопытно посмотреть на вас. Вы вот так запросто бросаете вызов сильным мира сего?» Тон женщины мне показался игривым. Ее забавляла ситуация. Уж не собирается ли самая важная госпожа в городе, учитывая, что Фабр не женат и даже не имеет детей, закрутить со мной адюльтер? Я еще раз попытался рассмотреть дамочку, пришел к выводу, что она, конечно, не дурна собой для своих лет, но для меня, к счастью, сия особо не кажется сколь-либо привлекательной. Так что, нет, категорически нет. Или все же, нет, точно, нет. Если только изрядно выпить, да и не в этой реальности со странными межполовыми отношениями, где место найдется и разврату, и пуританской морали. И не всегда пока еще понятно, что хорошо и для некоторых частей тела даже очень, но после начинаются проблемы, а когда однозначно плохо. Вы, верно, не совсем поняли, что я имела в виду, верно истолковав природу моего молчания, заливисто рассмеялась хозяйка кареты. Хотя, вы милый и загадочный, но нет, не судите обо мне лишь потому, что я влюблена, как вы не могли не понять, в любовника вашей матери. Боже, это достойно пера писателя. Да уж, не выдержал я и также рассмеялся. Знаете ли, мне даже составило некоторое удовольствие наблюдать за теми метаниями и переживаниями, что нынче испытывает мой любезный супруг. Вот я и решила посмотреть на вас еще раз, понять, в чем я ошиблась, приняв вас ранее за легкомысленного по весу. И кстати, поведаете ли, о чем у вас велась беседа с губернатором? Пожалуй, что и нет. Уж простите, госпожа Кулагина, но наши разговоры с его превосходительством останутся только нашими, вполне любезными словами, но достаточно однозначно отбрил я любопытствующую особу. Нет-нет, не извольте беспокоиться. Я, признаться, и не рассчитывала на то, что вы мне откроетесь. И если вам будет интересно мое мнение, то что бы ни говорил вам Андрей Яковлевич в стенах своего кабинета, действительно не стоит об этом никому и ничего рассказывать. Даже если там был весьма содержательный разговор о погоде, довольно серьезным тоном сказала Кулагина. «Я услышал вас», — сухо ответил я. «Я бы хотела, господин Шабарин, если я не ошибаюсь, то Алексей Петрович, так вот, чтобы вы понимали, народная поговорка про то, что муж и жена, есть суть одна сатана, не совсем подходит к нашей семье. Потому если мой супруг может поступать тем или иным способом образом, то поверьте, Алексей Петрович, далеко не всегда я разделяю мнение своего мужа, далеко не всегда». Кулагина посмотрела на меня, как мне показалось, полными тоской глазами. «Я надеюсь, Алексей Петрович, что вы правильно меня поймете и сделаете нужные выводы. Поверьте, обманутая, обиженная и оскорбленная женщина – это тоже человек, которому хочется некоторой сатисфакции. А еще, если некоторая особа, нам обоим известная, покинет город, я вам даже буду благодарна. Девочка, конечно, почти ни в чем не виновата, но видеть ее не могу, уже и убила бы. Так что берегите Машеньку. Она неплохая, она заплутавшая в жизни и обманутая. Словно и впрочем, это уже слишком персоннил для нашего с вами разговора эфир, персоннил, личное. Я кивнул, не потому что был совсем согласен, но, сумбурно и с недоговорками, мысль она свою донесла, и я ее понял. В свою очередь, Елизавета Леонтьевна, я хотел бы сказать вам, что некий господин, коим вы интересовались, верно, должен нынче, КХМ, проматывать свою жизнь в Петербурге. А того, о чем вы так беспокоились, у меня не имеется. Что бы это ни было, но если я в предстоящие дни это найду, пусть не обещаю, но весьма вероятно, что предложу вам выкупить, сказал я. Припоминаю, что Кулагина сильно беспокоилась о каком-то блокноте, который должен быть у ее любовника. Получается, что теперь у Альфонса моей матери, Артамона. Ах, к чему? Если вы найдете, то просто сожгите, только для вида манерничая, жестко сказала Кулагина. Там будет видно, уклончиво сказал я. На сём, я так предполагаю, я могу позволить себе откланяться, пожалуй, что и так, проявляя показное безразличие, ответила Кулагина. Честь имею, Елизавета Леонтьевна. Я, признаться, вынужден пересмотреть свое мнение о вас в лучшую сторону, сказал я и спешно вышел из кареты. После такого уютного транспорта, как карета Кулагиной, садиться в явно повидавшего вида собственное средство передвижения было некомфортно. Но ничего, еще будет у меня свой майбах, пусть здешний. Однако сама жена вице-губернатора впечатлила меня больше, чем ее карета. Это она что же, играет против своего мужа, обиделась за что-то на супруга? Хотя, уверен, у такой властной женщины причины ненавидеть Кулагина найдутся. Но Марта, она же Мария, я поразмыслил еще, уже забираясь в свой тарантас, не получаю ли я новый клубок проблем с этой девицей? Гони, Петра, из этого города, домой хочу, сказал я, закрывая дверцы в карету. Мне казалось, что из города мне будет сложно выбраться. Я даже готовился к тому, что придется отстреливаться, поэтому два пистолета всегда были заряжены и при мне. Но вот город остался позади, а старенькая, скрипучая карета, которую получилось выменить на двое саней, с пробуксовками, кое-как, но все же двигалась вперед. Следом тянулась телега, груженная нужными вещами и купленными семенами. Я почувствовал, как расслабляются плечи, и даже чуть улыбнулся, глядя в окно на унылый дорожный пейзаж. «Ты встретился с Тяпкиным?» – спросил я у Емельяна, который вместе с Соломеей Прасковьей составлял мне компанию в карете. «Им весьма по душе пришлась ваша идея о большой вывеске», – тут же отвечал управляющий. «Попробуем вести все дела через этого купца. Если Михельсон или кто-то другой в городе захочет перебить цену Тяпкина, посылать всех на. Покуда Тяпкин честно дела ведет, с ним и будем договариваться», — сказал я. Когда я уезжал, Тяпкины уже почти весь гардероб маменькин распродали. Идея с бирками купеческому семейству так понравилась, что не удивлюсь, если в Екатеринославе скоро появится некий бренд «Ля Франси» или «Пари». Идея ведь, по сути, не так чтобы и мошенническая. В Одессу действительно приходят корабли из Франции. Конечно, весьма вероятно, что эти корабли скоро перестанут приходить в русские порты. И дело даже не в том, что начнется Крымская война, до нее еще лет 5, если история будет двигаться таким же образом, как в учебниках, но на другом конце этой цепочки, во Франции сейчас будут серьезные потрясения. Революции очередные. Не имется французам, дай им только Марсельезу поорать, да хламом перегородить улицы городов. А потом, придет Луи Бонапарт, скотина еще та, для России так уж точно. Но то еще случится относительно не скоро. Да и мне рано думать категориями вершителя судеб народов. Пока что мысли более приземленные. Попробовать изучить, как в этом времени шьют. Еда, одежда, жилье – это то, что нужно человеку в любые времена при любых кризисах. Не замахнуться ли мне на изготовление джинсы? Чем больше будут строить пароходов, тем меньше нужна будет парусина. Одену своих крестьян в джинсы, пусть модничают. Да, якобы одежда для рабов, но практичная же. Но прежде всего нужно осмотреть оборудование мастерской. Я туда заглядывал уже, но не увидел станков с ЧПУ и вышел. Шутка, конечно, откуда там станки с ЧПУ? Я искал в мастерской промышленный цифровой принтер. Странно, но не нашел. Так что нужно разбираться, что за материально-техническая база мне досталась. В общем, направлений, о которых стоило бы подумать, хватает. Ведь не так и просто, например, правильно засеять поля. А будем сыты, будем живы. Поэтому я не стал ждать нашего приезда, чтобы выдать следующее ценное указание. Емельян, сразу по возвращению ты отправляешься в Одессу. И только попробуй приехать без доброго семенного картофеля, сказал я, стараясь добавить в голос металла. Барин, погутарить с людьми нужно. Кобычева не вышло дурного, вот у помещика Штефенбаха крестьяне бунтовали, потат не хотели высаживать, начал было очередную байку мне рассказывать Емеля. Потому что Штефенбах тот, еврей, вот и бунтуют православные, сделал я умозаключение, почти что и не слушая Емельяновы рассказы. С чего он еврей? Немец, как есть, от екатерининских лет пожаловал сюда. Да и кто еврею поместье даст в собственность? Им же на земле нельзя быть, сказал удивленный Емельян. «Антисемит ты, Емельян Данилыч, как есть антисемит», усмехнулся я. «А картошку садить будем. Я еще удивлю вас, что можно из нее сделать. Потом сам придешь с предложением сеять больше картошки. Казалось бы, ведь еще Петр Великий привез картошку сюда. Екатерина Великая, судя по всему, повсеместно ее внедряла. И вот поди ж ты, здесь этот корнеплод до сих пор не оценен ни крестьянами, ни помещиками». И даже клубы, вроде бы как, дворянские создаются, противников картофеля. Между тем, думаю, что это трусливая форма политического протеста, а вовсе не про саму картошку. Мне в ресторане хотелось на гарнир простого картофельного пюре или хоть чего-нибудь картошечного. Не вышло. Нет в меню, оказывается, картошки. Настроение становилось все лучше и лучше. Весь день светило мягкое солнышко, согревая не сильно, оберегало нас, чтобы слишком много радости не случилось. Мол, вот вам лучик солнца, но морозный ветер в лицо подует, будто приговаривая. Не расслабляйся, ты в России, да еще степь кругом, ямщики замерзают. Впрочем, медвежья шкура грела надежно. Она, конечно, слегка пованивала, но при этом лучше с ней, чем без нее. И я, по разным причинам, в том числе из-за скуки в карете и храпа Пороски, часть пути до почтовой станции в Белоречке просидел на месте возничего. Чувствовал себя ребенком, который смотрит, как папа лихо управляет автомобилем. Вот такой автомобиль, мощностью в 2 лошадиных силы, и тянул мою карету довольно споро, лишь изредка пофыркивая, словно сломанный мотор, и махая хвостами, а еще чуть реже, из-под хвоста. Впрочем, здесь это такая обыденность. Некоторые любители всего живого против всего мертво-железного умилялись бы таким естественным процессом, приговаривая про озоновые дыры, планетарное потепление и прилет с планеты Нибиру с Аннунаками. Ничто, казалось, не могло мне испортить настроение. Я сделал большой шаг, пусть всего лишь отсрочил выплаты по своим долгам, даже части долгов, но мне есть куда возвращаться, есть и понимание, что делать и как. Это было то же ощущение, с которым я, преисполненный желанием творить все лучшее против всего плохого, ехал в регион, от которого должен был баллотироваться в органы республиканского самоуправления. Точно я не знал, скорее, верил в то, что все удастся, все получится. Неплохое это дело, почтовая станция. Как бы без них смогла существовать Россия, ума не приложу. Поездка в поместье из Екатеринослава в такую погоду была бы лотереей, где больше шансов умереть, чем доехать. А станции спасают. Почтовая станция в Белоречке была достаточно большой относительно других, которые я уже успел увидеть. Тут даже был небольшой трактир с комнатами для проживания. Денег на кармане, если бы только не давлели долговые обязательства, было более чем достаточно, даже для того, чтобы закутить на пару неделек, а на такой станции, так и уйти в длительный запой. Конечно, я не собирался этого делать, но от сытного ужина точно не отказался бы. Мы уже останавливались 2 часа назад, в 10 верстах от Екатеринослава, в живописнейшем месте на берегу Днепра. Тут, по-селянски, употребили добрый шмоток сала с краюхой хлеба, прикусывая все это дело луком. Зря, конечно, стоял после перекуса такой штын в карете, что мне пришлось сесть рядом с Петрой и наблюдать за движением хвостов тех самых 2 лошадиных сил. Так что первым делом, в трактир, поесть чего. Тут-то уже ждала меня Марта. «Я рад, Марта, что тебе удалось вырваться из города. Познакомь меня с этим хмурым молодым человеком», — сказал я. После подошел к столику у входа в трактир, где и сидела Марта с до предела серьезным, на грани комичного, мальчиком лет 5-6. «Твое решение, Марта, я так понимаю, что окончательное. Рядом со мной возврата к прежнему у тебя не будет. Хочешь, прямо сейчас уходи», — жестко сказал я, расставляя все по полочкам без политесов. «Не будет возврата. Я понимаю, что не вправе просить вас о том, чтобы вы не напоминали мне о моем прошлом. Я хотела бы все забыть, как страшный сон. Могу ли я на это рассчитывать? На ваше молчание?» Понурив голову, сказала Марта. Я посмотрел на девушку, стараясь, чтобы мой взгляд не показался сальным, похотливым. Хороша все-таки блондиночка. Вот познакомился бы с ней при иных обстоятельствах, не зная, чем барышня промышляла. Впрочем, как ни крути, я все это знаю и вычеркнуть из памяти не смогу. Нет, я не считал себя снобом, да и не был им. Я даже не особо предосудительно относился к женским вольностям, что позволяла мораль 21 века. Ну вот никуда не деться, но осуждаю проституцию, и все тут. Не могу понять, как вообще можно до этого додуматься, торговать своим телом. Я уверен, что не только тело продается, но, когда совершается подобная сделка, товаром выступает и душа. Не могу обещать, Мария, но постараюсь, уклончиво сказал я. Так как все-таки зовут этого серьезного молодого человека, позвольте представиться, Арсений Александрович Садовый. Имею честь быть братом Марии Александровны Садовой, представился мальчуган, вызывая у меня приступ смеха. Серьезный какой, защитник сестры, сквозь смех сказал я, но быстро посерьезнел, понимая, что предстоит серьезный разговор с Машей. Не будете ли вы возражать, сударь, если я переговорю с вашей сестрой с глазу на глаз, если только Мария Александровна не будет против, нашелся мальчуган. Я кивнул парнишке и за локоть отвел Марту в сторонку, к угловому столику. Мария Александровна, если вы не хотите оставаться Мартой, то я жду от вас откровения, чего мне следует ожидать и к чему готовиться, с металлом в голосе спрашивал я. Я внимательно выслушал историю Маши. Да, называть ее Мартой у меня пропало всякое желание. А вот с желанием быть наедине с Машей я боролся все сильнее. Только окончательно и бесповоротно любящий мужчина или же больной мог испытывать иное отношение к этой девушке, чем желать ее. Однако, избавившись от одного гарема из малолеток, я не собираюсь выстраивать новый гарем, пусть он будет даже из совершеннолетних. История Марии меня не то чтобы поразила, и в прошлой жизни знавал я разные сюжеты нелегких судеб. Вон, взять даже бабулю, дом которой сгорел вместе со мной, всю семью потеряла. Но Всеволодовна не стала бы торговать телом. Она скорее бы пристрелила Кулагина и пошла бы по этапу вслед за отцом. Брат, да, проблема, но также решаемая. Однако насторожиться история это заставила. Не знаю, позволил ли бы я Маше уехать ко мне в поместье, если бы был более информирован заранее. Не покидало предчувствие, замешанное на логике и знании характеров людей, что вице-губернатор Кулагин захочет вернуть свою игрушку. Если подходить к делу цинично и предельно рационально, то я должен был оставить Машу здесь, в Белоречке, и отправиться в поместье со свободными руками, уже точно без нее. Но мой взгляд то и дело устремлялся в сторону серьезного, воспитанного и не по возрасту самостоятельного мальчугана, который точно ни в чем не виноват. Виновата ли Мария? Разум мне подсказывал, что нет. Разве что она могла бы отказаться, не пойти на поводу Кулагина, найти возможности способ сбежать намного раньше. Господин Шабарин, я не сочту вас человеком без чести, напротив, с пониманием отнесусь к тому, что откажете в покровительстве. И была бы я одна, уже давно сбежала бы либо наложила на себя руки. Но я несу ответственность за своего брата. А еще до недавнего времени я искренне надеялась, что и мой отец жив, что я смогу его вызволить с каторги. Так что можете оставить меня, я прокаженная, за мной уходит несчастье, сказала Мария и заплакала. Прекращайте немедленно лить слезы. Мало того, что меня сейчас ваш брат вызовет на дуэль, вон он как на нас смотрит, так и я не люблю женских слез. Я никаких слез не люблю. Они никогда не помогают делу, сказал я. Не буду. Простите меня за слабость, будто бы обиженно сказала Маша. Я не стал реагировать на эти женские уловки или обвинять Марию в манипуляции. Наверняка подобное в исполнении Марии происходило интуитивно. Но я не ее мужчина, она не моя содержанка, не любовница, не сестра. Так что магия женская не действует. Вы приехали сюда раньше меня, что же, уже определились с постоем? Вы же забрали одну из комнат, спросил я. Да, мы с братом заняли небольшую комнатку, отвечала Маша. Дело решено, я буду ночевать с вами, заявил я и не сразу понял, почему Мария так скривила свое лицо. А вот теперь мне стало стыдно. Нет, не потому что, вроде бы как, я какую-то непристойность предложил девушке, между прочим, проститутке, а потому что рядом с привлекательной особой думал больше о безопасности этой самой девушки, а не о том, что она привлекательна. Ну и что это за мужик, что не замечает женщину? Или же все же я правильный мужчина, банально не хватает все места в комнатах? Как заботливый барин, я мог бы послать своих людей спать на конюшне. Там много сена, наверняка, мягко будет спать, а еще и свежо. Где-то минут 7 градусов это не мороз, это ведь свежесть. Но я, видимо, незаботливый барин, не думаю о том, как бы закалять своих людей. Только, пожалуйста, я вас очень прошу, не при Александре, словно чужим голосом произнесла Мария. Я окажусь благодарной, но после, никогда. Дура баба, ты если решила завязывать с древнейшей профессией, если что, то я о проституции, значит завязывай с этим. В гостином дворе нету места, выбирать не приходится, постояльцы тут без нас наличествуют. А морозить своих людей я тоже не хочу, они мне нужны, как здоровые работники, а не калеченные, с металлом в голосе сказал я. Уснуть никак не получалось, чувствовалась некая неловкость. Те мужики, которым пришлось именно что спать рядом с красивой женщиной, но при этом даже не попытаться реализовать с ней свои фантазии, меня поймут. Ощущения не из приятных, так что ворочился на своей медвежьей шкуре, а уснуть так и не вышло. В полной тишине я водил пальцем по половице и старался ни о чем не думать. Чуть слышный скрип открывающейся двери показался мне раскатистым грохотом. Если б это свои пожаловали, то никто бы не решился вот так войти. Значит, не подвела меня чуйка. Что ж, похоже, придется проверить на деле, действительно ли ко мне возвращаются навыки из прошлой жизни, а изнеженное тело становится мужским. Бера, тут, кажись, окромя девки и ейного сына кто-то есть, прошептал голос у дверей. «Тебе не все ли едино?» – отвечал мой старый знакомец Бера. «Барчук должен же был мять курву, вот он и спит опосля работы. Хлипкий, я бы мял такую цацу всю ночь. Все, ты девку бери, я мальца. Нынче только с Барчуком разберусь». Глава 21. Медленно, чтобы никак себя не обнаружить, ни шорохом, ни скрипом половицы, я вытянул вперед руку, туда, где, прикрытая шкурой, лежала небольшая дубинка. Ситуацию осложняло то, что я лежал, и чтобы подняться, нужно потратить не менее нескольких секунд, если не больше, ведь еще откинуть одеяло придется. Но очень хотелось нанести хоть какой-нибудь урон Берри. Второй раз он встает у меня на пути. Где-то, наверное, здесь еще и Тарас, его же банда. Безусловно, в условиях ринга я бы с удовольствием встретился с этим самым Берри и попробовал бы свои силы именно на нем. Вот только сейчас нет ни судей, ни правил. Я почти уверен, что ночные гости отважатся и на то, чтобы всадить перо под ребра, что еще важнее, не только мне. Если игрушка Кулагина, Мария, не будет доставлена, наверняка, ее могут и убить. По принципу «так не достанешься ж ты никому», так точно подмеченному Островским в своей пьесе. Стараюсь сконцентрироваться и точно понять, как и где стоит ближайший противник. Не сдерживаю ухмылку, понимая, что рядом со мной, в метре, хотя в такой маленькой комнате все рядом, как раз нога Берри. Изворачиваюсь и, не поднимаясь, наношу удар дубинкой по этой самой выставленной ноге. Хруст сломанных костей вражины, словно мед для моих ушей. Сперва только этот звук нарушает тишину, а после... А-а-а! Рев раненого зверя окончательно разбивает благочиние ночи. Я бил наверняка, без оглядки, здесь и сейчас я не думал о том, что будет после. Понятно, что, убив человека, я приобрету себе кучу проблем. Между тем, и проявление осторожности может выйти мне боком. Проблемы, или полное их отсутствие в связи со смертью. При таких раскладах я выбираю проблемы. Огромное тело заваливается и начинает корчиться на полу, задевая и меня своей второй ногой, пока еще целый. Хочется это недоразумение поправить, но ситуация развивалась стремительно, да и уже нарисовалось еще одно действующее лицо. «Ах ты ж тать!» – прошипел второй разбойник, наверное, забыв о том, что самый настоящий тать – это он сам. Его замах с ноги я и почувствовал, и даже успел рассмотреть. Вот только сделать уже ничего не мог, пойди-ка поотбивайся полулежа. Да и пространство крайне узкое, стесненное еще и стонущим Берри. Так что, ух, мать, выкрикнул я, когда отправился в полет. Надо сказать, что в не такой уж и дальний полет меня отправила нога разбойника, я даже не успел, подобно Юрию Алексеевичу Гагарину, выкрикнуть. Поехали. Тут уже без шуток стало больно. Меня ударили незатейливо, пыром, но, как видно, от всей души. «Что там?» – спросил еще один налетчик, стоявший на пороге. Коридор был все же чуть освещен двумя лампадками, потому из него не видно было ничего из того, что происходило внутри темной комнаты. Глаза налетчиков не сразу привыкали к почти что кромешной тьме. «Кто вы такие?» – выкрикнула Маша, отбиваясь от бандита, у которого никак не получалось ее скрутить. «Кричи на помощь!» – прошипел я, переваривая свою боль в ребрах и поднимаясь, насколько это у меня получалось из-за последствий от пропущенного удара. «Помогите!» Все же сориентировалась Мария и закричала так, как того и требуют обстоятельства, словно оглашенная, на разрыв голосовых связок. «Закрой рот девки!» Последовал приказ от нераспознанного мной голоса. Прямо рядом со мной, корчась от боли, причитая и поминая все неприличное, о чем в благородном обществе и подумать должно быть стыдно, все еще валялся Берра. Он встать не мог, но я уже поднимался. На руку мне пошла моя бессонница, хотя бы силуэты налетчиков, но я видел, различил и то, что Маше уже заткнули рот, и один из бандитов вытаскивал ее, в одной ночной рубашке, в коридор. Мне путь преграждал невысокого роста, но с явно выдающимися плечами крепыш. И тебя, Барчук, велено было помять, чтобы кровью все свои нужды справлял с седмицу, не менее, с каким-то предвкушением сказал мой противник. Низкорослый боец вытянул вперед руки, будто собираясь взять меня в борцовский захват. Я отметил для себя, что приемам борьбы уделяю непростительно мало времени. Однако никакого желания бороться не было. Подъем, тревога, заорал вместо этого я, надеясь, что Петра и Вакула проснутся. Однако одновременно с призывами о помощи к своим двум бойцам, начал действовать и сам. правой ногой пробиваю лоукик. Успеваю уловить вопрос внутри себя, а кому сейчас больнее, моей ноге или ляжке бандита? Главное, что после этого удара я не потерял равновесие и смог сразу же ударить прямым в нос налетчика. В иной жизни после подобного удара мой противник должен был свалиться кулем и, что называется, уснуть. Этот устоял на ногах, но я сломал ему нос, и теперь, как бы дальше ни складывались события, противник уже не сможет использовать все свои навыки, отвлекаясь на льющуюся ручьем кровь. Второй мой удар боковым слева, правда, не возымел должного эффекта, а пришелся в щеку бандиту, по касательной. «На!» — выкрикиваю тогда я из замаха пробиваю налетчику ногой в пах, не теряя времени, бью сгорбившегося противника коленом в голову и уже собираюсь выбегать на улицу. Вот только цепкие руки охватывают сзади и начинают сжимать мою грудь. «Сукин выродок!» — шипит Бера, который все же поднялся, несмотря на явно сломанную ногу. Ребра, и до того уже пострадавшие, начинают трещать, сжатые в тиски рук разозленного бугая. «Да чтоб тебя, этот может даже и продавить грудную клетку таким хватом. Но я помню про его ногу. Опора у моего очередного противника шаткая, а теперь он и вовсе навалился и удерживается благодаря мне же. Вот тут я и сыграю. Отталкиваюсь ногами и заваливаюсь вместе с бандитом на спину. Что-то хрустит, и сперва непонятно, раздавили мы кровать или же кости моего противника. Мне тоже достается, в боку начинает еще больше болеть, но я пока в сознании, а вот захват Бэр разжат. Бах, моя дубинка, которая ранее закатилась под кровать, приземляется на голову бандита. «Ты молодец!» – растерянно похвалил я мальчика. «Неправильно это, когда дети участвуют в разборках взрослых, но и нельзя ведь не оценить такого поступка. Дяденька, Христом Богом заклинаю, вызволите сестрицу мою!» – дрожащим голосом попросил меня мальчик. Он был сильно испуган, но силился оставаться мужественным. «Что стряслось?» – решительно и по-деловому спросил Петра, влетая в маленькую комнатушку, в которой уже и шага ступить было нельзя, чтобы не наткнуться на корчащихся бандитов. «Беги во двор, Маша у них, бей, не жалея. Слово свое даю, если вдруг что, всю вину на себя возьму», — сказал я. Понятно, что Петра быстрее успеет добраться до налетчиков, я-то из-за своего ребра теперь хожу как Квазимода, благо, что не пою про любовь к Эсмеральде. Следом за моим кузнецом-телохранителем появился еще спаситель, не Вакула, которого я прежде всего ожидал, а Соломея. Понятливая девчонка моментально взяла в охапку мальчика и, несмотря на свой тщедушный рост, поволокла довольно рослого Александра прочь из комнаты. Стресса устойчивая девочка, молодец. Было от ковагена в стойкости понабраться бабуле Марии Всеволодовне из будущего. Держась за бок и дыша через раз, я все же бегу во двор почтовой станции. Вижу, что один из налетчиков уже катается в грязи с Петра, и ночной тать заваливает моего кузнеца, взгромоздясь сверху и начиная молотить Петра чередой ударов. «На!» Слету пробил я уже побеждающему татю в голову, отчего он заваливается на бок. «Опять ты?» – вызверился я на Тараса, который встал передо мной, загораживая Машу, будто бы и не я ее вызволяю, а он защищает. «Бабах!» – гремит выстрел, и я, уже почти не обращая внимания на боль, еще больше ускоряюсь. Пистолеты в ход пошли, если это так, то без смертей сегодня не обойдется. Но кто стрелял? Я сказал, тати ночные, кабы все стояли на месте. У меня и два пистоля есть. Сперва услышал я грозный голос, а потом и увидел станционного смотрителя. Он выходил из-за угла, держа под прицелом всех и меня, казалось, тоже. Пожилой мужик, прихрамывавший на левую ногу на часть ноги, так как голень была у него ампутирована, и он использовал деревянный примитивный протез, выглядел решительным. Я кивнул ему и бросил взгляд на одного из налетчиков, что стоял в стороне и все еще держал перекинутую через плечо, как мешок картошки, слабо трепыхающуюся Марию. «Отпусти ее», — потребовал я. «Да, окоем, отпусти девицу», — вторил мне начальник станции. Перед тем, как пойти спать, я обменялся с этим человеком парой слов. Начальник станции показался мне адекватным человеком. «Батька, не чуди, серьезные люди девку стребовали, не чета нам с тобой», — хмыкнул, объясняя, Тарас. «Ба, знакомые все люди», — воскликнул я, будто в драке и не узнал Тараса. «Или не люди, а не люди, кои девиц скрадывают», — сказал я, отходя от конюшни, возле которой стояли бандиты, дистанцируясь от них. «Дед, тоже не девица, она», — начал было говорить мужик, который и держал Марию, но Тарас на него зыркнул, И тот мужик закашлялся на полуслове. «Стой, барин, где стоишь?» — сказал начальник почтовой станции уже мне. «Я еще не понял, кто за кого, кто за правду, а кто над девкой глумиться вздумал. На моей станции такому не бывать. Харунжий Никитин баб в обиду не дает. Харунжий Никитин баб всяко любит». Станционный смотритель сам же рассмеялся со своей шутки, но вновь стал серьезным. «Ты что, не понял, что произошло?» — переспросил я у него. «Думаешь, что я мог девицу стращать? Питая уважение к сединам твоим и явным былым заслугам во служении Отечеству, я не стану тебя винить, Харунжий Никитин. Так что же, барин, случилось-то? Отчего я ночью крики слышу?» — спросил начальник почтовой станции. К слову сказать, весьма неплохой станции. Худо-бедно, но все здесь чистое, клопов не обнаружено, еда хоть и простая, но мясо доброе и вполне съедобное, а капустка квашеная приятно хрустела на зубах, и медовуха была вкусна. Правда, я только лишь чуточку пригубил, но решил подобного напитка даже прикупить себе в поместье. Как на духу скажу, и, коли ты человек смелый, и черта лысого не убоишься, то не дашь в обиду девицу, сказал я, бодаясь взглядами с Тарасом. Эти тати творят гнусности и всякие непотребства в угоду своему хозяину, которому только что ноги не лижут. Не называя имен, я, как мог кратко, поведал о ситуации, не упомянув только о том, что Мария – женщина падшая, но зато подчеркнул, что некий чиновник хочет над девкой поглумиться, вот и прислал своих прихвостней, чтобы те привели девицу для блуда, а я ее защищал. В моих руках уже оказались два пистолета, переданные припозднившимся Вакулой. Это придавало мне уверенности. Где он был, после выясню, пока что иные проблемы. Бравада и лихость начальника почтовой станции сменились недоумением и растерянностью, когда прозвучало таки имя вице-губернатора Кулагина. Станция находилась в 30-33 верстах от Екатеринослава. Видимо, о раскладах в городе и в целом в губернии что-то старому казаку все же было известно. Это стало быть: «Хлопцы, ступайте по добру по здорову. Ворота, так и быть, сам отремонтирую», — говорил, отворачивая стыдливо глаза, начальник почтовой станции. «А тебе ли решать, казак, тут моя правда», — сказал я. «Вона на конюшне их и прикрыть». Никитин потупился и оружие опустил. Сдал дед все же свои позиции, решил отпускать татей. Может, он побеспокоился больше и не за себя, а за жену и трех детей, среди которых были двойняшки-парни, лет 10, а также 14-летняя, развитая не по годам дочка. Мне хотелось найти оправдание для этого человека, который только что проявил отвагу, решительность, но все же сдался. Вроде бы, это называется испанский стыд, когда смущаешься из-за действий других людей. Что же касается налетчиков, то придется и вправду их отпустить. Мало того, что подобные выходки, как налет и похищение девицы, и в городе сошли бы им с рук, так кому жаловаться здесь, на станции? Прибить и закопать? Ну, понятно же, что и это не вариант. Так что только отпустите думать о том, что же адекватное сотворить, чтобы для всех, а для Кулагина в первую очередь, стало понятно. В эти жестокие игры можно играть вдвоем, и доминантом в положении могу ведь быть и я. Подумаю хорошенько, подумаю.